Здравствуйте, с наступающим 8 марта вас. Спасибо. А вот Пенсию-то получили? Да. Хотите, вот мы к вам с тортиком и с цветами придем домой, чай попьем? Да нет, я спрашиваю про пенсию. Да, получил пенсию-то? Да, а вы получили? Нет. А почему? Не принесли. А давайте я принесу вам домой. Да ладно болтать-то. Давай. Что ты, кассир, что ли? Не, как ваше здоровье-то, Валентина Петровна? Я спрашиваю, пенсию тебе приносили? Да какая мне пенсия? Мне 23... А? Мне 23 года, какая мне пенсия? Тебе 23! Да. Сыновьям твоим по 20! Откуда вы знаете все? Как же я, в 218-й-то я не знаю? Нет, вы ошибаетесь, я не из 218-й. А с какой? А я вообще из другого города, Валентина Петровна. Вот вы моя, ну, как поклонница. То да есть... ладно, а то я твой голос не знаю. Да, нет, серьезно. Не прикидывайся. С вами пранки такие веселые записывают. А? С вами пранки такие веселые записывают, и я решил позвонить. Я про пенсию, а ты мне про бланки. Пранки. Я спрашиваю, пенсию получил? Получил. А? Давайте с вами пранк запишем. Я хочу только о пенсии говорить. Ну давайте поговорим о пенсии. Я получил пенсию. Давай. Пенсию. Получил пенсию? Получил. 30 тысяч. Когда? Позавчера 30 тысяч пенсии у меня. Позавчера? Да. В нашем доме дают 2 числа. Так вот, мне 2 и дали. Я ошибся просто. Так сегодня 2-е-то. А, так сегодня и дали. А ты как что, завчера? Так и я ошибся просто. Я, понимаете, я просто путаюсь в датах. Когда, во сколько дали-то? Днем. Днем? В 5 утра мне принесли пенсию. В 5 утра, да. С утра? Да, в 5 утра принесли. А чё же мне не принесли? Врёшь! Так а вы спали, мы до вас не дозвонились. Нет, я не спала. А что же вы делали в 5 утра-то? Цветочки? В 5 утра тебе принесли? Я же вам говорю, в 5 утра принесли. А чё несёшь-то? В 5 утра, когда касса открывается в 9. Так а мне как VIP-персоне мне принесли. Чего? VIP-персона я мне принесли так пораньше. Это что такое? Ну то есть я типа вне конкуренции, мне вот, то есть, ну по сравнению с другими я типа круче, я то есть важный. И мне поэтому... Да. Да, министр. Да, как вы узнали? Ну еще бы не узнать. А как здоровье-то ваше? Как собираетесь праздновать? Нормально. Как 8 марта собираетесь праздновать? Не собираюсь, что это я буду его праздновать. Ну а как так? Праздник женщин ведь. Ну и что? Так, ну... Праздник он и праздник. Чем занимаетесь? Белье стираю. А я вас не отвлекаю, нет? Отвлекаете. А, ну давайте еще пару минуточек поговорим и пойдете дальше свое белье стирать. Нет, я сейчас ухожу. А, Валентина Петровна, у меня тоже белье грязное, можно принесу вам постирать?